Глава третья. Сестра всегда говорит, что в момент пробуждения через мои глазницы смотрит дьявол. Не знаю, как я по утрам выгляжу, но все вокруг кажется мне поддельным, подлым. Все кажутся подлыми змеями, выпихивающими меня из рая. Это утро ничем не отличается от остальных. Земное притяжение расплющивает меня с такой силой, что я, кажется, уже никогда не смогу даже пошевелиться. В голове ворочается чугунный шар размером с хорошее пушечное ядро, и растопить его может лишь чашка кофе. Но мысль о кофе тотчас же оборачивается разочарованием. Я вспоминаю, где нахожусь, и соображаю, что в захолустье, куда не добралось телевидение, не может быть и кофе. Я решаюсь открыть глаза, и почти перед собой вижу деревянные доски, которые взъерошились на меня крошечными щепочками. Не сразу понимаю, что это потолок. Кажется, стоит мне подняться, и я расшибу свою несчастную голову. Осторожно поворачиваю ее и вижу маленькое тусклое окошко, похожее на те, что наглядно демонстрируют в учебниках истории нищету изб крепостных крестьян. Это, конечно, застеклено, а не затянуто бычьим пузырем, но света пропускает не больше. И все же понятно, что снаружи солнце сияет со всей полуденной неуемностью. «О, Господи! Сколько же я спала!» — вяло ужасаюсь я, и только теперь замечаю Олега, сидящего в углу возле самодельного столика. Он смотрит в пол с таким выражением, будто занимается медитацией. Но мой голос мгновенно выводит его из оцепенения. И все же, хотя Олег сразу поднимает голову, в его мутном, отрешенном взгляде я не нахожу ни радости, ни узнавания. Ему же видится кто-то другой, живущий не рядом с ним, а внутри. И мне вспоминаются его слова о дочери. Но тут его глаза медленно наливаются искристым весельем, а к вискам разбегаются гусиные лапки. Я жду, что он улыбнется мне, но даже голос его звучит до обидного ровно. «Доброе утро! Жуткий видок, да? Такое впечатление, что просыпаешься в гробу, над которым уже нависла крышка. Я так обрадовался в первый раз!» «Ну и чему же тут радоваться?» — бурчу я. «Хоть не просыпайся!» «Сам мечтаю об этом каждое утро!» — кивает он. «Ну как самочувствие? Горошина синяков не оставила?» «Я бы и на мешок гороха согласилась!» Если бы сверху положили хоть жиденький матрасик. Эту ночь мне пришлось провести на ужасном деревянном топчане, застеленном ватным одеялом, порванным в нескольких местах. Раздеваться я и не думала, и теперь чувствовала себя обшарпанной бродяжкой. Хорошо еще, что трикотаж, из которого сшит мой сарафанчик, почти не мнется. Я прислушиваюсь, как старчески ноют кости, и недоумеваю, как это Олег в его-то почти 40 выдерживает такие ночевки. «Давно вы здесь живете?» — спрашиваю я, осматриваясь. Сбоку от моего лежака подвешена за одну ручку плетеная корзина с луком. Золотистые чешуйки торчат между редкими, потемневшими от времени прутиками, и это наводит на неожиданные мысли о юной душе в стареющем теле. Все в этом домишке приближено к естеству. Дальше некуда. Даже штукатурка и краска, видимо, кажутся здешним обитателям непозволительной роскошью цивилизации. Между бурыми бревнами, из которых сложен дом, выбивается пыльная пакля, и мне кажется, что если потянуть любой клочок, все это убогое сооружение развалится. В углу прямо на полу, отмыть который не сумела бы даже наша чистюля мама, валяется еще одно ватное одеяло. Отличается ли оно от моего по цвету, определить невозможно. На нем сбились в кучу какие-то тряпки. Я догадываюсь, что ими, скорее всего, укрываются. Чудится, что вся эта куча шевелится и дышит. Я в ужасе хватаюсь за голову и начинаю подушечками пальцев прореживать волосы. Когда Олег говорит «второй год», я с трудом вспоминаю, о чем он. «Разве тут можно прожить год?» «Выходит, можно. Хотя это и меня порой удивляет. Почему же вы не уедете?» «А, поняла. Вы скрываетесь от кого-то. У вас прямо глаза разгорелись». «Так вы скрываетесь?» «Скрываюсь. От себя самого». «А что вы натворили?» «Вы очень любопытны». «Да, мне уже не раз говорили. Это плохо?» «Для вас нет». «Не хотите рассказывать?» «Угадали». Он встает и звучно потягивается. «Пора завтракать. Мальчишки уже умирают с голоду. Но я уговорил их дождаться вас». «А, кстати, где они?» Наклонившись, Олег выглядывает в окно и дергает подбородком. «На пасеке. Скоро вернутся». «Вы тоже занимаетесь пчелами?» С недоверием спрашиваю я. Он вздыхает. «Пытаюсь. Не очень пока получается. Я их побаиваюсь. А я так вообще терпеть не могу. Подхватываю я, желая поддержать его. Но вы мне их покажете издали? Я никогда не бывала на пасеке. Что-то, связанное с этим понятием, соднит память. Но я не успеваю сообразить, что это. В этот момент Олег восклицает. «А вот и они!» И неуклюже поторапливает. «Ну, вы тут приводите себя в порядок, а мы подождем». Он выходит из домика, а я тихонько пробираюсь к окну и выглядываю с самого краешка. Приблизившись, я понимаю, почему окно выглядит таким тусклым. В рамы вставлено исцарапанное оргстекло. Через него трудно разглядеть лица мальчиков, сгрудившихся вокруг Олега, который им что-то объясняет. Но когда старший из них оборачивается и глядит в мою сторону, я цепенею от холодного ощущения, что он видит меня насквозь. Я отшатываюсь и торопливо поправляю одежду. Мне нечем расчесать волосы, и я ограничиваюсь тем, что разделяю их растопыренной пятерней. В конце концов, этим лешим не каждый день доводилось видеть и растрепанных девушек. Наспех застелив топчан, я решаюсь выйти из дома. Солнце ослепляет меня на пороге, и я от неожиданности громко чихаю. Мальчишки разом поворачиваются, а я едва сдерживаюсь, чтобы не гаркнуть им что-нибудь вроде «Чего уставились?». Если бы Олег не удержал меня взглядом, я бы так и сделала. Он поспешно желает. «Будьте здоровы! У нас такая пылища в доме, вы уж извините!» Осторожно взяв за руку, Олег подводит меня к ребятам. «Знакомьтесь, эту девушку неземной красоты зовут Таня». Но сразу предупреждаю, что кроткости пушкинской Татьяны от нее не дождетесь. «Ей уже удалось нас напугать», — язвительно замечает Серый. Он смотрит на меня сверху вниз, хотя ничуть не выше ростом. Уж не знаю, как это ему удается. Олег вопросительно говорит. «Думаю, что все вы можете говорить Тане «ты». Это будет естественно, ведь в вашем возрасте...» Я прерываю его. «И вы в своем возрасте запросто можете говорить мне «ты». Это будет так же естественно». «Да?» Он неуверенно моргает. «Ну, хорошо. Спасибо. Тогда и ты тоже. Какие в лесу церемонии?» «В самом деле», — прежним тоном подхватывает Серый. «Чего церемониться? У нас тут община, можно сказать. Общак. Все для всех. Ты не против?» «А почему я должна быть против?» — осторожно спрашиваю я. Прозрачный и одновременно пронзительный взгляд Серого заставляет меня поежиться, хотя до сих пор я еще не встречала людей, чей взгляд мог бы меня смутить. Серый замечает это и довольно щурится. «Я просто предупредил тебя». «Серый, кончай страху нагонять!» Останавливает его смуглый, жилистый мальчишка с уродливым сломанным носом. Я догадываюсь, что это и есть Тайсон. За его спиной, в полоборота, стоит бритоголовый костлявый сухарик. И хотя мне плохо видно его лицо, все же заметно, как оно быстро подергивается. Из всей этой компании приятно взглянуть только на малыша, похожего на распушившийся одуванчик. Ресницы у него такие длинные, что тянет потрогать их пальцем. Когда мальчик улыбается, видна забавная щербинка между зубами. Я подозреваю, что он тайком учится сплевывать сквозь нее. «Я Илюша», — охотно сообщает он, заметив мой взгляд, и снова улыбается. «Она просто счастлива это узнать», — усмехается Серый. Илюша безбоязненно толкает его кулаком в бок. Его маленькая рука застревает в быстрой ладони Серого, который говорит так ласково, что у меня вновь холодеет кожа. «На меня никто не смеет поднимать руку, понял? Даже такой недоумок, как ты». «Серый!» — вскрикивает Сухарик и делает движение к брату, но Олег перехватывает его. Обняв мальчика, он с упреком говорит Серому. «При гостях не принято ссориться. Я прошу тебя». «Я не приглашал ее в гости», — угрюмо возражает Серый, и я начинаю ненавидеть его. «Виноват», — миролюбиво говорит Олег. «Я пригласил ее в гости без твоего разрешения. Это твой дом. Я не имел права. Но я ведь объяснил тебе, как обстояли дела. Я просто не мог оставить ее там». Глаза Серого лениво ползут по моему телу, но в голосе проскальзывает любопытство. «Он хотел тебя изнасиловать?» «Не твое собачье дело», — отзываюсь я и с удовольствием отмечаю, что он слегка ошарашен. Олег торопливо вмешивается. «Очень удачно, что ты, Таня, оказалась в наших краях именно сегодня. Мы собираемся устроить праздник». Серый стремительно оборачивается к нему. «Какой еще праздник?» «Великий. Праздник объедков. У нас запасы на исходе». Не замечал, чтобы тебя волновало состояние наших запасов. Это ты ради нее, что ли?» «Вовсе нет. Я давно это задумал. Сегодня самый подходящий момент». «Совсем не подходящий. С какой стати она должна участвовать в нашем празднике?» «Она не должна», — соглашается Олег. «Я всего лишь приглашаю ее». «Да брось ты, Серый!» — снова вступается Тайсон, к которому я начинаю испытывать почти нежность. «Веселее же будет! Что, она объест нас, что ли?» «Не в этом дело», — обрезает Сергей. «И не суйся, если не понимаешь». Тайсон сплевывает себе под ноги. «Да я понимаю», — презрительно говорит он. «Я, может, больше понимаю, чем ты думаешь». «А понимаешь, так тем более молчи». Едва не толкнув плечом, Серый проходит мимо меня и скрывается в доме. Никто не поднимает глаз, словно все опасаются, что он следит за нами из окна. Эта дурацкая молчанка начинает меня раздражать. «Очень мне нужен ваш идиотский праздник», — говорю я, глядя поверх светлой Илюшиной головы. «Отвезите меня в Андреевку и все дела». Но Олег тихо говорит. «Ты никуда сейчас не поедешь. Мы просим тебя остаться на наш праздник. Мы тебя очень просим, Таня». «Странные вы все тут, ей-богу!» Я пытаюсь уловить его взгляд, но он опять ускользает. «Что вы за люди?» «Обычные люди», — быстро отвечает Тайсон, будто боится, что кто-нибудь опередит его. «К тому же он может поджидать вас в Андреевке», — не сдается Олег. Оживившись, Илюша с любопытством дергает его за руку. «А кто? Кто ее поджидает?» Я невольно морщусь. «Да брось ты! Не такая уж я, Мерлин Монро, чтобы ловить меня целые сутки!» «А кто тебя ловит?» — не унимается Илюша. «Да один мерзкий, раскормленный Боров!» Тайсон встрепенулся, хлопая себя по животу. «Раскормленный? Это хорошо! А я вот никак не отъемся. Кстати, жрать охота, в животе урчит. Пошли, что ли?» И, видя мое замешательство, успокаивает. «Ты, слышь, Серого не бойся! Он не злой, просто нервный малость. У них это с детства, как без матери остались». Он кивает на Сухарика. «Вишь, как его передергивает». Сухарик сердито пихает Тайсона в плечо, но тот миролюбиво обнимает его. «Да ладно ты! Думаешь, незаметно? Она и мой нос вон уже разглядела, да?» Он бросает на меня испытующий взгляд. «Конечно, разглядела, соглашаюсь я. Не слепая же». Тайсон одобрительно хмыкает. Вот и я говорю. «Ладно, пошли чайку накатим, а то Серый слопает там все». «Было бы что лопать», — скептически замечает Олег. «Да есть еще маленько. Ты хлеб-то ешь?» — обращается он ко мне. «А кто ж его не ест?» «Да кто тебя знает? Может, фигуру бережешь?» «Она у меня и так в порядке». «Да, фигурка у тебя, что надо». Тайсон оценивающе оглядывает меня и смачно причмокивает. «Да и все остальное тоже». «А в городе ты что на завтрак ешь?» «А откуда ты знаешь, что я из города?» «Я сказал», — виновато признается Олег. «Не надо было?» «Да ладно, какая разница? А по утрам я успеваю выпить чашку кофе, иногда с бутербродом». Тайсон с сожалением говорит. «Кофе нет. Хочешь, я тебе чиферчику забацаю, в раз взбодришься?» «Давай, я не пила никогда». «Черта с два! Заварка кончается!» Неожиданно подает голос Сухарик. «Подумаешь, завтра в деревню съездим, затаримся». «В Андреевку?» — подхватываю я. Мальчишки переглядываются, и осмелевший Сухарик спрашивает. «Какую Андреевку? Тут такой нету. Я все деревни в округе знаю». «Не может быть. Мы же далеко отъехали от города. Деревня должна быть где-то рядом». С сочувствием причмокнув, Тайсон говорит. «Если Сухарик сказал, что нету, значит нету. Он тут и вправду все знает». «А что здесь есть?» Сухарик принимается уверенно перечислять. «Сухой Лог, Подьяково, Козловка». Эти названия ничего мне не говорят. От беспомощности горло сводит спазмом. Я впервые в жизни чувствую себя совершенно одинокой на планете, переполненной чужими людьми. Видимо, что-то такое отражается на моем лице, потому что Олег торопится прижать меня к себе. От его рубашки пахнет прогретой хвоей и чуть-чуть хозяйственным мылом. «Ничего, ничего», — бормочет он и похлопывает меня по спине, как ребенка. «Найдем мы твою Андреевку, не бойся. Может, она на том берегу озера?» Передернувшись, Сухарик испуганно напоминает. Мы никогда не были на том берегу. Почему? Проснувшийся интерес действует на меня успокаивающе. Но оторваться от груди Олега я не спешу. Потому что вернуться назад невозможно. Да почему же? Спроси у Серого, хмуро советует Тайсон. Но нет уж, спасибо. У Серого я ничего не собираюсь спрашивать. А зря, тихо говорит Олег. Он много знает. Гораздо больше, чем любой из нас. Он ясновидящий? Уклончивая улыбка проскальзывает по лицу Олега. Но в тот же момент он весь словно каменеет. Я следую глазами за его растерянным взглядом и замечаю в окне бледное лицо Серого.